Я встретился с этим племенем почти в то же время. Вот они, перед вами, дети солнца. — А профессор Хьюстон все еще в затерянном городе? — спросила Мария. — Да, он там. Пойдемте, хозяева хотят оказать вам гостеприимство, но прежде я должен кое-что объяснить. — Самое время, — саркастически заметил Смит. — Зачем тогда понадобилась вся эта комедия, всяческие предосторожности? — Подойди мы сюда всей группой, индейцы просто убежали бы от нас. У них есть серьезные основания бояться людей из внешнего мира. Мы почему-то называем себя цивилизованными, хотя индейцы во многих отношениях гораздо цивилизованнее нас, и несем им то, что считаем атрибутом прогресса. Однако прогресс оказывается губительным для народов, оторванных от остального мира. Добрые миссионеры дали им одежду, главным образом для того, чтобы женщины смогли прикрыть свою наготу. Одеяла были взяты из больницы, где только что прошла эпидемия кори, но у них нет иммунитета к кори или гриппу. Эти болезни для индейцев все равно, что бубонная чума для средневековой Европы. За 2 недели могла погибнуть половина жителей селения. Именно так и случилось с индейцами племени Тьерра-дель-Фуэго. Почти все племя вымерло. Выходит, наше присутствие здесь представляет угрозу для местных жителей? — спросил Трейси. — Уже нет. Почти половина племени Мускеа погибла от гриппа и кори. Перед вами те, кто выжил. У оставшихся есть иммунитет. Как я уже упоминал, их нашел профессор Хьюстон, прославившийся как путешественник. Но делом его жизни было совсем иное. Хьюстон стал основателем движения за мудрое отношение к тем, кто живет в джунглях, а также одним из основателей Национальной лиги защиты индейцев. Члены ее посвятили свою жизнь индейцам. Я имею в виду их защиту от цивилизации и от так называемых цивилизованных людей. Конечно, есть по-настоящему враждебные племена, но их совсем немного. Коренных индейцев в Бразилии осталось не более 200 тысяч. Даже в наше время находятся люди, и не только среди бразильцев, которые расстреливают индейцев из автоматов, дают им отравленную еду, взрывают их поселение динамитом с воздуха. «Это для меня новость», — заявил Смит. «Я давно живу в Бразилии, но ничего подобного не слышал. Откровенно говоря, мне трудно в услышанное поверить». «Серано может подтвердить». «Правда», — откликнулся Серано. «Как я понимаю, вы тоже состоите в организации, о которой только что рассказали?» «Да, но работа не самая приятная. У нас бывают серьезные неудачи. Как вы знаете, Чапата и Харена не очень склонны общаться с пришельцами из внешнего мира. К тому же мы невольно несем с собой индейцам различные инфекции. Пойдемте, вождь Корумба приглашает всех на обед. Вкус еды может показаться довольно странным, но, уверяю вас, никто не отравится». Час спустя гости все еще сидели вокруг грубо сколоченных столов, расставленных возле большой хижины. На столах лежали остатки прекрасного, хотя и несколько экзотического пиршества, дичь, рыба, фрукты и некоторые деликатесы, о происхождении которых лучше было не спрашивать. Еду запивали довольно крепким напитком. По окончании обеда Гамильтон от имени всех участников экспедиции поблагодарил вождя. «Нам пора двигаться дальше», — сказал он, обращаясь к своим спутникам. «Никогда в жизни не видел столько золотых украшений», — — заметил Трейси —